куда же ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и ее ведущая Елена Ромская с программой «Зеркало». Сегодня в нашей программе мы продолжаем разговор о преображении человека. И тема нашей сегодняшней передачи – о Боге, физиологии и новом мире. В студии со мной сегодня на связи также Виктор Луговой. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Лена. Здравия всем слушателям. Всех приветствую на нашей программе. Сегодня мы рассмотрим такие вопросы, как время поворота колеса учения, о начале божественной мутации человечества, о сознании наблюдателя, о узелковом письме ДНК, так называемом, о точке счастья наших тел и месте души в человеке, дом души, и, конечно же, о планетарном открытии четвертого энергетического центра и о процессах вот такой активации. В общем, вопросы очень интересные, вопросов много, и я так думаю, что вначале мы, наверное, поговорим о новом мире, который вот сейчас складывается вокруг нас. И вот то, что новый мир должен быть построен, это уже чувствуют все практически, ну, за малым исключением. И ожидания перемен, они, в общем-то, всюду различные. Одни люди, они считают, что как бы нужно изменить формы правления и там политические какие-то системы. Другие там говорят об изменениях экономических, изменениях социальных, необходимости их, о том, что это фундамент нового мира. А третьи там говорят об изменениях религиозных, там, нужно ли там их сохранять, либо что-то там удалять, что-то возобновлять. Вот. Но мало кто вообще говорит об изменениях, которые должны проходить в самом человеке. И в общем-то, старыми методами новый мир вряд ли может быть построен, да? Я так думаю, что основательному обновлению должно подвергнуться все, но в первую очередь, конечно же, обновление должно пройти в самом человеке. Вот. Я вот вспоминаю, так вот сейчас мне вспомнилась поездка 3 года назад за рулем в Крым. И в Краснодарском крае, я обратила внимание, был такой огромный-огромный лозунг, на котором было написано «Никто нам не поможет, кроме нас самих». Вот я его почему-то запомнила, и вот я думаю, что сейчас он, в принципе, подходит вот к сегодняшней ситуации. То есть как построить новый мир, что и в плане там, политических, социальных и других вопросов «Никто нам не поможет, кроме нас самих», но и, конечно же, никто нам, человеку не поможет, кроме него самого, да, вот, поскольку, значит, эволюция, она движется вверх, и человек, в общем-то, тоже должен по спирали двигаться вверх, вот. И вот вопрос тогда, итак, что же вообще сегодня, Виктор, происходит с нашим миром, в каком мире мы сегодня вот живем, в новом или в старом? Вот, и какие признаки нового мира, если он уже как бы формируется, есть? Вот некоторые ученые вот уже сегодня об этом говорят, что как бы старый мир, он уже рухнул, вот, что мы уже живем в новом мире. Вот, в частности, есть там академик-физик Валентина Юрьевна Миронова, которая считает, что старого мира уже нет. То есть там происходят как бы определенные изменения на самой Земле, и плюс, значит, еще и изменения в самом человеке. Ну вот мы давай сначала поговорим об изменениях вот в самом мире, которые происходят, а потом уже тогда перейдем, наверное, к человеку. Виктор, вот тебе такой вопрос. Благодарю, прекрасный вопрос. Глубинный, многогранный, потому что Действительно, этот вопрос сейчас многих беспокоит, занимает, интересует. И люди задаются главным вопросом, что происходит и что нас ждет впереди, что нас ждет в будущем. Но почему-то некоторые смотрят только не дальше, чем когда закончится эта типа пандемия, которая устроена по сути своей определенными силами, как мы говорили в прошлых выпусках. Это силы сдерживания, которые планировали провести так называемое переустройство мира под свои рельсы. И завладев всеми средствами массовой информации, вот они сейчас проводят так называемое изучение и апробацию воздействия на человечество всей Земли. Это новое, это абсолютно новое условие, это абсолютно новая ситуация, это абсолютно новое явление, которое мы сейчас с вами проживаем в нашем физическом мире. И те вышки 5G, о которых многие пишут, и о том, что вот разворачивается, плюс вакцинация, которая там с возможностями чипования и, как сказать, отслеживания и контроля. Ну, сейчас вот попытки московских властей, как сказать, дать электронные браслеты и так далее, которые раньше выдавались только тем лицам, которые находились под домашним арестом. Не только, не только давай здесь. Давай о грустном не будем. Нет, ну, это же мы же говорим об изменениях. Да. Мы говорим о том, что изменения разные. Мы не можем говорить об изменениях в одну сторону, не видя изменений в другую сторону, потому что они связаны между собой. И как они связаны? Здесь нужно понимать, что, как я уже говорил ранее, все, что делают силы сдерживания, пытаясь удержать власть, пытаясь удержать ситуацию под контролем, пытаясь перестроить мир таким образом, чтобы устроить так называемый новый миропорядок, по сути своей, осуществляет божественный план переустройства планеты Земля, вывод ее на совершенно другой новый уровень вибраций. И если по сравнению посмотреть, например, на уровень вибраций, который был в 2012 году, и который сейчас, он вырос в несколько раз. То есть если раньше был там уровень 7,8 Гц, то сейчас он 36 и уже к 40. Поэтому это как раз и говорит о том, что уровень вибраций настолько повышается, настолько частоты растут, что все, что происходит на планете Земля, задействовано, казалось бы, оно должно было задействовано быть только для того, чтобы переустроить миропорядок под себя. А на самом деле вся эта ситуация сейчас высветила, как люди на всей планете Земля, по сути своей, по божественному замыслу, вдруг все оказались дома в большинстве своем. И по сути своей, что произошло? Знаете, вот ну, пример такой можно привести, когда едет машина, она все время привыкла ехать в определенном режиме, в определенной скорости, она все время двигается. И вдруг идет резкое торможение. Да, идет сначала инерция, а потом машина останавливается. Она останавливается, затихает, выключается двигатель, и постепенно остывает мотор, остывает чувства, эмоции, остывает вот эти вот, вот этот накал страстей, остывает вот эти вот, это напряжение, которое существовало всегда. Ведь надо было гнать, надо было хочешь не хочешь вставать, надо было бежать, надо было успевать, надо было соответствовать, доказывать и так далее, и так далее. И вдруг все встало, и для кого-то, наверное, кто-то лбом даже стукнулся в это время. Естественно, кто-то лбом стукнулся. Для чего стукнулся? Во-первых, для того, чтобы проснулся, потому что он потерялся в это время. Раз. Второе, кто-то уцепился и испугался. Кто-то застыл в изумлении и не понимает, что происходит. Кто-то после того, как остановился, он не может себя найти, потому что он не привык находиться в тишине, в покое. Он привык все время делать. Что-то делать, он не может сидеть. И я знаю таких людей, которые не могут сидеть просто так. А почему? Да потому что это и есть та стратегия выживания, о которых мы говорили в прошлых передачах. Надо идти, надо бежать. плюс еще шаблоны поведения, которые нам вшиты нашими родителями, но они передали эти шаблоны от своих родителей. Нельзя сидеть. Тот, кто сидит без дела, бездельник, лентяй. А значит, кто не работает, тот не ест. И так далее, и тому подобное. И плюс надо же доказать, что я чего-то стою в этой жизни. Это для тех, кто работает просто. А для тех, кто заработал, и ему надо сохранить бизнес, деньги. И чем больше денег, тем больше страх их потерять. И вот здесь вот как раз вот эта вся так называемая многоуровневая система социального бытия нашего на всей планете Земля. Ведь участвуют все народы, практически все страны. Нет ни одного, который был бы в стороне, за исключением тех маленьких, которые на сегодняшний день не участвуют в больших процессах и вообще ни на что не влияют. Те, это которые живут там в своих... старого мира. Это, а? Проявление же, это проявление же старого мира все-таки. Вот то, это о чем сейчас ты сейчас называется, говоришь. Это и не проявление, это называется, это завершение проявления старого мира и выход на новые вибрации как планеты Земля, так и человечества. Почему? Потому что очень много чего меняется. Помните, я говорил в предыдущей передаче, что 4-5 апреля произошли изменения в ангельской системе, где мы фактически остались одни на планете Земля для того, чтобы показать, что мы, во-первых, выросли, мы берем ответственность за себя, на себя, и каждое действие, каждая наша мысль, слово и дело должны теперь учитывать, что мы за это теперь несем персональную ответственность. И нам не на кого спихнуть и сказать, да нам тут мешали. Никто нам теперь не мешал. А как проявилось это? Вот прошло с 4 апреля уже 2 недели, и вот какие-то есть изменения? Конечно, есть. Они все время идут. Мир все время меняется. Причем нужно усвоить, мир все время меняется к лучшему. Мир никогда не стоит. Любая остановка, что в теле, что в мире, приводит к дисбалансу, а сразу происходит реакция. Какая? На планете Земля это цунами, потому что, представьте себе, идет волна, и вдруг она раз встала. Это значит всплеск, который приводит либо к тому, что выходит на поверхность, поднимается волна, либо выбрасываются вулканы, либо происходят смерчи, торнадо и всякое прочее, либо наводнения и так далее и тому подобное. Так очищается Земля. Вот это называется остановка вибраций или их изменение. Частот, изменение частот, резкое причем изменение частот. Так же самое в человеке. Мы все живые существа, которые не просто живем, а у нас все энергии двигаются. А значит, если где-то у нас происходит задержка или остановка, мы сразу чувствуем боль. Потому что это и есть диссонанс в нашем теле. А наше тело, оно по образу и подобию планеты, и как сказать, или Вселенной. И Вселенная создана, и тело создано по образу и подобию Вселенной. Понимаете, это все едино. И мы не можем отделять одно от другого. Поэтому все, что происходит на планете Земля, как я говорил, о том, что планета Земля сейчас выворачивает себя наизнанку для того, чтобы очиститься, полностью очиститься от низковибрационных частот, которые мы с вами проживали и проживаем еще. Еще очень много людей, которые не только не проснулись, а они доигрывают свои материальные программы в материальном мире, именно вот эти вот низковибрационные. И в бизнесе, и в других сферах, и в политике, и в экономике, и в финансах, и так далее, и так далее. Это доигрывание. И это доигрывание, оно сейчас происходит, когда Земля переходит, фактически она перешла в 4-ю мерность. Вот то, о чем Миронова говорила, что все изменилось. Да, потому что Земля сделала квантовый скачок, она перешла с 3-й мерности в 4-ю и движется активным ходом к 5-й, а точнее, она уже практически находится, ну, будем так говорить, в завершении 4-й, переход в 5-й. И нам нужно просыпаться. Почему? Потому что это очень высокие частоты. Частоты 5-го измерения – это частоты любви. Это те торсионные поля, о которых я говорил, которые присутствовали раньше только на местах силы.

солнечно-плазменное, светокристаллическое тело, которое сейчас активировано вокруг. И оно начинает излучать свет. Свет, изначальный свет, которым мы являемся. И поэтому то, о чем я говорил, и то, что говорили наши учителя, и наши кураторы, и наши, наши как сказать, братья звезды, они говорили нам. Перейдя в светокристаллическое тело, вы, по сути своей, будете как лампочка, вас будут видеть все. Потому что свет будет излучаться, как солнце. И вот этому мы идем сейчас, постепенно трансформируя свое сознание. Благодарю. Понятно. Понятно, благодарю тебя. А вот как ты думаешь, Виктор, вот сколько вообще из человечества сегодняшнего, из 7 миллиардов, может вот соответствовать по вибрациям вот этому переходу на новую Землю? Сейчас мало. Сейчас, ну, по некоторым оценкам, это где-то около 5-6%. Даже еще я скажу так, даже около 5%. Вот. Но надо же учитывать, что процесс-то он рассчитан на определенное время. Как я уже говорил, где-то лет на 300. А значит, что в процессе те, которые разворачиваются, и у них уже есть так называемые, как сказать, повышаются вибрации, потому что в них пробуждается знание, жажда познания, кто я, зачем пришел, где я нахожусь, куда мне двигаться, что мне делать. То есть этих сразу же, как сказать, они сразу же, по сути своей, начинают разворачиваться в сторону света, по крайней мере, по частотам, начинают потихонечку как бы вот разворачиваться. И они сразу встают в строй тех, кто прибегает к тем душам и духам, которые разворачиваются в сторону света именно по возвращению себя через возрастание своей частоты вместе с планетой Земля и переход вместе с планетой в пятую меру. Те же, которые все-таки еще идут вниз именно за материально так называемыми знаниями материального мира, и которые доигрывают эти знания материального мира, и которые, как сказать, никак не могут с ними расстаться, потому что очень плотный план и очень жесткие игры мы вели, и очень жесткие и тяжелые вот эти низкочастотные вибрации, очень мощные захваты, плюс еще же испытания, которые мы проходим точнее. Потому что и вся демоническая система, и вся система, как сказать, которая нас тренировала и так далее, которая, как сказать, питается этими энергиями, она же тоже за счет этого питается. И поэтому, естественно, у них своя задача. Да, они нас таким образом тренировали, но подпитку-то, извините меня, они же от нас получали через низковибрационные процессы. И поэтому и это тоже надо учитывать. И поэтому, естественно, это называется жесткие, но нами же вызванные, нами, мы же мастера, мы же боги изначально. А значит, мы решили, что чем тяжелее процесс называется вспоминание, тем ценнее наш опыт, который мы приобретаем в это время. Поэтому все естественно, и это не является, что это плохо или хорошо, эти важны, эти не важны. Нет, все важны. Все важны. И все придут в свое время к тому, к чему мы сейчас идем. Кто идет немножко впереди? То есть получается, что в принципе сейчас каждый решает сам. Хочешь ты в новом мире, хочешь ты строить новый мир, ты идешь в соответствующем направлении, повышая свои вибрации. Не хочешь, значит, доигрываешь старый опыт. То есть это выбор каждой души. Это не то, что я хочу или не хочу. Не только я хочу и не хочу. Понимаете, здесь я хочу, да? Я хочу, кто я? Вопрос. Я маленький человек, который типа ни за что не отвечает и который вообще ни на что не влияет. А если я маленький, и я сижу в песочнице, и я наматываю, извините меня за мой французский, сопли на кулак, и, как, кстати, боюсь, как, кстати, посмотреть, потому что, блин, вот кроме песочницы я тут ничего не вижу, а мир страшный, то да, я ни на что не влияю. Но если мы учтем, или точнее вспомним, что этот маленький человечек, маленький, один из аспектов нашего высшего «я», который играет, или через которое высшее «я» наше, наши высшие аспекты, наш дух играет, и душа, проводя эти опыты, или, как сказать, проходя эти опыты на Земле и помогая маленькому человечку это все проживать, именно заинтересованы в том, чтобы мы прожили это наиболее полно. Мы же мастера. А в чем суть мастера? Мастер должен дойти до сути любого явления. Даже если это тотальная зачистка или тотальная смерть. То есть, когда пустыня, и в пустыне ничего нет живого. Но мы, дойдя до этого уровня, и осознали, а оказывается, вон куда я зашел. А оказывается, я мастер этого. И я начинаю, что делать? Я вспоминаю, что я дошел, а значит, это я сделал, а значит, я могу выйти из этой игры. Выйти сам, заявив свое чистое намерение, что я осознал. Вот для чего это была игра, вот для чего это был опыт. Я осознал, что вот я могу разрушить все до основания. Но я же и могу теперь, оказывается, выйти из этой игры и позволить этому трансформироваться своей энергией любви и света, трансформировать жизнь. И жизнь начинает проявляться. Божественным планом, вот как вы видите, сейчас пустыня цветет. Пустыня цветет, да, которую никто никогда не видел. И другие народы, которые не видели никогда снега, вдруг купаются в этом снеге, они не понимают, они в шоке, что происходит. Да, все происходит именно так. Все меняется. И вот это очень важно, что все меняется внутри нас. Понимаете? Это самое главное, что мы сейчас ощущаем. Как этот мир внутри нас меняется. А значит, когда мы смотрим во внешний мир, мы вдруг видим, как наше изменение приводит к тому, что наши близкие, прежде всего, наша семья, они вдруг другие. Они вдруг по-другому на нас смотрят. И если раньше они нас не принимали, то сейчас они смотрят на нас и внимательно слушают. А мы просто сидим. Мы можем ничего не говорить. Мы просто находимся внутри в состоянии принятия себя и присутствия. А принять это и есть любовь к себе. Потому что я себя принял полностью. Какой я есть, я такого и принял. Со всеми своими кажущимися несоответствиями, эталоном красоты этого мира. Извините меня, это все туда в сад. Эталон красоты у каждого свой, потому что я неповторим, я индивидуален. Я штучный. А значит, никого другого такого нет, и сравнить-то не с кем. И когда я это принимаю, значит, я принимаю всех близстоящих такими же, они такие же. Просто они еще не осознали этого. Но мое присутствие в этом помогает, что делать? Им сразу же трансформироваться. Но поверьте мне, это болезненный процесс. Почему? Да у меня сейчас на глазах происходит, что те, которые пытаются находиться рядом в этих полях высокой частоты, высоких вибраций, их рвет на части. Поднимаются такие страхи, которые глубинные, старинные. Это я рассказываю про то, что с вами может происходить в ваших семьях, но вы не понимаете, что происходит. Кто-то проснулся чуть-чуть и по-другому смотрит на мир, он уже по-другому воспринимает эти частоты, но его вибрации начинают активировать негативные процессы или низковибрационные частоты внутри каждого. И их начинают рвать на куски. А им кажется, что вы просто смотрите на них, а им кажется, что вы им своим взглядом причиняете боль. Они смотрят на вас и говорят: ты что-то поменялся, ты что-то стал такой холодный. Мы тебя не понимаем, мы не понимаем, что с тобой. Может, ты заболел? Может, давай мы тебя сейчас к врачу, может, к психотерапевту, может быть, там еще к чего-то. Посмотрим, может быть, давай спасем тебя. Может, тебе надо что-то поесть другое. Ребята, великие светлые существа света. Да. Это происходит наши изменения таким образом. И поэтому, когда... Как раз с тобой давай перейдем к этой теме уже вопроса. Так я же вот и перехожу на это. Внутри человека какие изменения происходят именно вот в физическом теле. Ну вот, да. Я же об этом и начал говорить. Что происходит прежде всего? Во-первых, естественно, если человек, ну, занимается собой, я имею в виду, не только молится, ну, как обычно наши молитвы православные там, или христианские, или там какие-то другие, неважно, да, а обращает свой взор не туда, не во внешний мир, а прежде всего сюда. То есть фокус внимания он разворачивает внутрь себя, как я уже и говорил. Что такое фокус внимания внутрь себя? В центре нашей грудной клетки, где находится душа, это и есть центр нашего истока, который связан неразрывно с нашим высшим «Я», сутью моей световой сущности, которой я являюсь как великий ангел, как Бог в человеческом теле на земле. А значит, Бог, который внутри меня живет, это и есть вот это изначальное место, с которым мне нужно соединиться. Когда я туда захожу, в этот центр, в этот исток, первое, что происходит. Тепло, свет, тишина, мой ум затихает. Да, он пытается меня выкинуть. Да, он пытается не потерять контроль. И самая важная задача, когда вы заходите в центр истока и находитесь там, а потом берете и эфирными руками свое сердце туда также помещаете, чтобы оно трансформировалось, очистилось, наполнилось и расширилось, и начало излучать свет любви из истока, который внутри меня, первое, что происходит, вы чувствуете, как ваше тело, межклеточное пространство начинает расширяться. Когда оно расширяется, и вы начинаете расширяться, вы становитесь легкими, потому что расширение межклеточного пространства как раз и нужно для того, чтобы потоки света, любви, высокочастотные энергии космоса прошли сквозь нас и очистили нас от программ, паттернов поведения, шаблонов, страхов, контроля, напряжения и так далее, и так далее, и так далее. И вот это происходит. Да, если ты готов, эти вибрации начинают, ты чувствуешь и шум в ушах, и сердцебиение. Вот я сегодня ночью даже вот, могу сказать, когда сердце стучит у меня такое ощущение, что у меня все тело – это мое сердце. Угу. И когда оно стучит, да, у меня кровать ходит ходуном. Извините меня, соседи могут подумать, что у меня тут происходят другие вещи. Потому что аж кровать дрожит. Именно дрожит каким образом? То есть вот это вот биение сердца, оно чувствуется вот на том, что вот я чувствую, как и кровать дрожит, и вот это поле вокруг меня, насколько оно мощное. Оно мощное просто, понимаете? Слушай, не потому, что рядом с тобой нельзя находиться. Снесет сразу. Нужно находиться. Почему? Ты же сам сказал, что это может, если ты не на тех вибрациях, то это может плохо кончиться. Так вот, я приведу такой пример. Вот неплохо кончается, нехорошо. Просто смотрите. Душа приводит к мастеру того, кто готов. И сейчас я раньше как-то говорил в некоторых эфирах, вот приходят ко мне люди, которые, ну, не были ни на семинарах, ни на вебинарах, ни на каких-то там мастер-классах, они просто что-то читали, что-то смотрели там в Ютубе, находили там вот через Народно-славянское радио, через другие вещи, и вдруг они находят наш эфир, слушают и говорят: слушай, это какое-то чудо. Вот это то, что я искал или искала там, например, какое-то время. И когда человек приходит, и я спрашиваю: а до этого чем ты занимался, как ты себя готовил? И когда он рассказывает, что нигде не был, он просто вот варился в собственном соку. Но зато у него остается чистым его так называемая вот эта базовая, как жесткий диск, он не загружен массивом информации, который ему мешает. Потому что когда приходят люди, которые начитались, как я в свое время, значит, что я только не читал, какие практики я не проходил, кого я только не слушал, какие только семинары, вебинары, что только не было в моей жизни, какие только чистки я не проходил и так далее. И мне это очень сильно мешало. И вот эти люди, которые приходят, да, они чувствуют, во-первых, как у них сразу же идет трансформация, это первое. Но нужно учитывать, что это не разовая трансформация, которая вот состоялась, и ты выходишь за дверь, и она прекратилась. Нет, мы как раз активируем, эти программы начинают постепенно, потихонечку распаковывать. А что значит? А это значит, что вас начинает потихонечку колбасить, а кого-то и не потихонечку. У вас поднимаются страхи. Почему? Потому что каждая наша распаковка программ приводит к тому, что страхи поднимаются сразу же. А что такое страх? Страх ума потерять контроль. Прежде всего, ум все время привык контролировать ситуацию. Поляну надо сечь. А значит, весь периметр, все, что мы тут накубатурили, оно все должно быть под контролем неусыпным. И это смерть ума по сути своей, если так можно сказать. Потому что каждый шаг на пути к себе и распаковка этих программ, в которых мы варились когда-то и не усвоили их в прошлых жизнях, она приводит к тому, что ум теряет свою власть над вами. А значит, он будет делать все, чтобы вас каким-то образом удержать через страх, прежде всего. И эти страхи активируются. Вплоть до того, что люди говорят, я выхожу на улицу, и я слышу запах смерти. И, как сильно-то накрыло-то. Да, бывает. Понимаете? Но здесь самое интересное. Дети, которым 3, 4, 5, 8, 10 лет, которые еще не закрыты полностью, они подсказывают родителям, как на это нужно реагировать. Они смотрят и говорят, мама, успокойся, все будет хорошо. Потому что они видят. Они видят, и они связаны с божественным планом, и они видят, что маме это во благо, и просто надо успокоиться. А ум-то напрягает ситуацию. И что делают люди? Вместо того, чтобы это просто принять. Я могу что-то изменить? Нет. Я могу? Вот я все время боролся с этим. Я привык бороться. Так может быть, пора сдаться. А форма сдачи у нас же вызывает сразу вопрос. А значит, я трус. А значит, я недостоин. А значит, я слабый. А значит, я то. И пошла всякая метель ума. Вот это нужно запомнить. Поймите, если мы ничего не можем изменить, а мы сейчас ничего не можем изменить, кроме самих себя. Mm-hmm. Творец нам дает все для того, чтобы мы осознали, что мы есть его часть, приняли себя такими и развернули фокус внимания внутри себя, полюбили себя такими, какими мы есть, а мы совершенством. И все наши опыты были направлены на то, как я уже говорил чуть раньше, чтобы мы осознали, что все то, что мы проходили через опыты, не является нами. А значит, у нас вот этот, вот как у Эдисона, у него было 10 тысяч опытов, которые не привели к тому, что лампочка зажглась. И он сказал на вопрос, ну что, 10 тысяч неудачных опытов? На что он ответит? У меня было 10 тысяч опытов, которые говорят о том, что это не работает. И все. Понимаете? Это разница большая. Неудачных 10 тысяч или это не, просто не работает? И я мастер того, чтобы знать, как это не работает. Но я нашел через это тот способ, который привел к тому, что это работает. И мы сейчас этим пользуемся. Понимаете? И вот так во всем мире. И когда вот эти страхи у нас накрывают, первое, что нужно сделать, поймите, нам нужно это принять. Расслабиться, выдохнуть и сказать себе, а давай я попробую в этот раз без борьбы. Вот я сдамся. Вот я просто сдамся, и пускай страх сделает со мной все, что он захочет со мной сделать. А я просто буду лежать, даже если мне будет, извините меня за мой французский, мокро в штанах. Но я не двинусь с места, и пускай страх сделает со мной все, что он захочет. Самое страшное, что я боюсь до ужаса. Поверьте мне, не пройдет и 5 минут, как вы почувствуете, что страх вдруг прекратил вот эту жесть, которую он нагнетал. Почему? А потому что вы сдались. Когда мы сдаемся, выходим из борьбы, мы превращаемся в других существ, которые перестают воевать. Ведь то, с чем мы боремся, становится только сильнее. Запомните это. Поэтому все средства массовой информации, нагнетая эту истерию, чтобы мы боялись. Даже вот сегодня выхожу, висит огромный плакат. Не смейте трогать руками лицо, иначе тут же заразитесь. Охренеть. Я лично не читаю эти плакаты вообще, потому что... Я же смотрю, что у меня происходит. Они на меня не влияют. Я сегодня, конечно, ржал. Я говорю, так что, к лицу дострагиваться ногами, что ли? Смешно. Знаешь, вот ты вот как бы уже многое сказал о том, что происходит и должно происходить в человеке. Вот давай еще поподробнее остановимся на вот именно открытие четвертого энергетического центра. То есть вот, значит, я у себя должна открыть этот центр. Это задача, как бы вот моя ближайшая, чтобы повысить свои вибрации. И вот смотри, что вот как бы происходит со многими людьми. То есть... начинается такое, что как бы боль здесь появляется вот в этом месте. И получается, что ну, по-научному это происходит как бы раскрытие вилочковой железы, да, то есть ее увеличение. Или это не так? Нет. Смотрите. То есть вот это вот как называется дом души. Дом души, который мы должны открыть. Да. Давайте мы немножко вернемся назад. Как я уже говорил, да? Душа – это прямая связь с Богом. Раз. Душа – это тот центр, у которого нет страха, вины, стыда, борьбы и всего остального. Там нет эмоций. Душа находится в божественных вибрациях чистоты и покоя. И поэтому она все принимает спокойно. Но когда мы были маленькими, и когда мы приходили, каждый раз, когда мы приходили в этот мир, рождаясь в этом мире, в физических телах, получая новое тело, которое потом выращивали, в связи с задачами, которые мы сами себе ставили на это воплощение, да, и когда включались эти программы нашими родителями прежде всего, это очень больно. Это очень сильная боль, когда ты вдруг чувствуешь, что тебя забыли, не приняли, тебя не любят, ты никому не интересен, ты не нужен и так далее, и так далее. Это же наше мировосприятие. Меня, например, вот как мне девочка одна вчера рассказывала, значит, когда мы с ней работали, она мне говорит, я маленькая, мне 3 годика. И я вижу, как бы горит, ну, как бы печка, темно в доме, никого нет. Бабушки нет, мамы нет. А дедушка спит там, в другой комнате. Он просто спит. А мне страшно. Мне страшно. Я боюсь, я сижу под печкой, и мне страшно. Я никому не нужна. Никто обо мне не заботится. Я брошенная, я одинокая. И вот этот страх, который мы чувствуем, причиняет нам невыносимую боль. И для того, чтобы мы не чувствовали эту боль, мы закрываем свою душу, панцирь. И чем больше в нас этих болезненных ощущений, которые мы пришли осознать в этом мире и принять, тем болезненнее эти программы и тем сильнее наши защиты. Но тем не менее, что нужно делать? Нужно осознать, мы все проходим через боль. Боль расшифровывается как божественная любовь. Потому что через боль нас останавливают для того, чтобы мы осознали, что мы идем не тем путем. А значит, нам нужно идти только сюда, в эту боль, и принять эту боль как исцеление самих себя от страха. Прежде всего, страха, что меня не любят. Второй базовый, очень мощный страх – страх смерти. И этот страх нас не пускает. Почему? Потому что это страх ума, прежде всего. Страх смерти – это страх потерять контроль. Тотальный контроль, типа над жизнью. Поэтому, когда мы идем сюда, в центр этот, так называемый четвертый энергоцентр, нам нужно осознать, что там вот эти защиты, если у нас не хватает высокой частоты, чтобы сознание наше прошло через вот эти блоки, оно нас не пропустит. Значит, что нужно? Значит, нужно идти по частям, заходить в этот блок, принимать его, осознавать и принимать, что за боль, чем она связана. Принял ее, продышал, отпустил. Дальше пошел. Опять следующий блок. Или следующая там, как сказать, как стена стоит, или как пленка стоит. И когда мы каждый раз проходим, тогда мы выходим как раз туда, который называется центр истока, внутри нас. Это то есть тот момент, когда ты чувствуешь здесь боль, да? Когда боль, ты идешь в боль. А когда ты приходишь в центр истока, там боли нет. Там есть благость, внутренняя тихая радость, слезы от счастья, что я вот он, я пришел наконец-то, и я наконец-то соединился с тем, кем я являюсь по сути. Мы можем сейчас прямо сделать эту практику. Вот прямо сейчас все, кто сидят по ту сторону экрана, вот и ты в том числе. Да, давай, попробуем. Закрываем глаза все. И в силу того, что мы каждый разный на разной частоте, давайте мы сделаем так называемое холотропное дыхание. Вы знаете, что такое холотропное дыхание? Это быстрое резкое движение, ну, как вот я вообще показываю. Если кто-то может. Если как нет, насос. Да, именно как насос. Для чего? Таким образом, вот эта частота мешает уму контролировать процесс. У него появляется дисбаланс, и он как бы в шоке затихает. И вот тот момент, когда он затихает, мы можем пройти через все защиты, которые умом контролируются, и попасть сразу в центр истока. Я для этого это делаю. И поэтому, если у вас не получается, значит, с помощью этого дыхания вы таким образом можете поднять вибрации. Подняв вибрации, вы сразу фокусом внимания в центр истока. Я заявляю чистое намерение, пошел в центр истока. И вы туда пройдете. Если не получится сразу, второй, третий раз вам это сделает более лучше. Давайте потренируемся чуть-чуть и пойдем. Поехали. Вдох и поехали. Выдох. Глубокий вдох. Я выражаю чистое намерение. Я захожу в центр своего истока внутри меня, своим сознанием. Становлюсь этим истоком, этими энергиями. Это я. Если вы прошли, вы чувствуете, как у вас тишина в голове, легкость внутри тела и растекание, как будто свет, тепло начинает растекаться по всему телу. И такое ощущение, как будто вы начинаете разуплотняться телом, и тело становится легким и расширяется. У кого-то, кто кого выбросило, тут же возвращаетесь обратно, фокусом внимания опять в центр истока. Если у кого-то не получилось с первого раза, еще раз продышитесь. Причем дышите вы животом, плечи не должны подпрыгивать. Носом вдыхаем, ртом выдыхаем, дышим животом, живот двигается. И вот находясь в центре истока, вспоминаем, у нас есть наши эфирные руки. Но только у нас они не обычные эфирные ручки, у нас они золотые. Мы берем своими золотыми эфирными ручками наше сердце и помещаем в центр истока внутри меня. Наблюдаем, как наше сердце, находясь в центре истока, очищается, трансформируется, разуплотняется, наполняется и, наполнившись внутри себя, начинает излучать любовь и свет по всему комплексу многомерных тел и заполняет светом наш ум, наш разум, наше сознание, подсознание, заполняет все так называемые клеточки, молекулы, атомы, кристаллы, атомарные решетки, молекулы ДНК, спирали ДНК, геномы ДНК и весь комплекс тонкомерных тел. И почувствуйте, что вы в этот мир, в миг точнее, в это время разуплотняетесь, расширяетесь, и ощущение у каждого может быть такое, что он как воздушный шар безграничный, или просто свет, или он не чувствует стула, кресла, дивана или то, на чем он сидит. Или, может быть, чувствует, но чувствует только определенной пятой точкой и больше ничем. А все остальное — такое ощущение, как будто он на облаке. У вас нет картинок ума, у вас нет мыслей ума, у вас есть тишина, внутренний покой и присутствие в моменте сейчас. Кто достиг, того поздравляю. Вы соединились с собой. Вот этим вы и являетесь по сути. Это нулевая точка внутри нас, которая нас неразрывно тут же связывает нас потоком света с нашим Высшим Я, с Богом внутри меня и с тем Божественным Истоком, из которого мы все произошли. С хрониками Акаши. И мы в этот момент чувствуем себя и точкой, и Вселенной. И это то, ради чего все это затевалось нами когда-то. И теперь нам нужно просто этим научиться быть. Легко дышим, спокойно, мягко, безусильно. Нам не нужно это состояние удерживать. Нам не нужно напрягаться для того, чтобы его контролировать. Нам нужно быть расслабленными максимально и чувствовать, что мы и есть это состояние. Безусловное, легкое, состояние тихой радости, состояние блаженства, покоя и счастья. И в этом состоянии мы и есть те, кем мы являемся по сути. И я принимаю себя таким, ибо это я. Принимаю, принимаю, принимаю. Благодарю. Благодарю тебя, Виктор. Я думаю, что у многих получилось. Вот, и у меня, например, даже боль вот здесь прошла. Вот, так что... Правильно. Потому что, когда мы проходим туда, наш свет, наша любовь, которая внутри нас была закрыта, она открывается, и эта боль, наполняясь энергией любви и света, она просто растворяется. Когда мы заходим с факелом в темное помещение, что происходит? Просто свет заполняет собой пространство, и тьма исчезает. То же самое и здесь происходит. Эта боль просто растворяется в нашей любви. Больше ничего. А вот смотри, еще вот в плане вибрации. Вот может быть такое, что сознательно мы уже как бы поднимаемся на определенный какой-то уровень вибрации своим сознанием, а тело, оно не догоняет, вот само тело по вибрациям, оно как бы не догоняет вот сознание, получается некий такой разрыв между уровнем сознания и тем, в каком состоянии тело находится, и вот как вот... сократить этот разрыв, поскольку вот такой разрыв, он приводит к проблемам, он приводит к каким-то болезненным ощущениям, вот про которые ты говорил, вот, и вообще к болезням, там, либо там стрессам, еще каким-то проблемам. Вот этот разрыв, вот как его, как бы, как тело должно догонять, в общем-то, как мы должны общаться с телом, чтобы оно догоняло твое сознание? Прежде всего, нам нужно осознать, что тело состоит точно так же из света. Только этот свет уплотнен, энергии более уплотненные, и наше тело, ну, как сказать, оно очень инертно. И то, что происходит у нас в тонких планах, вот как я говорю, по щелчку, и когда мы проявляемся, заявляем, и свет идет, и это все трансформируется, то физическое тело, оно более инерционно проходит вот эти процессы. И здесь телу надо помогать. Как? Разными способами. Первое, что нужно осознать, что каждая клеточка нашего тела, нашего божественного сосуда души, храма души, осознан. А значит, с каждой клеткой мы можем общаться, как сейчас мы общаемся. Это значит, что нам нужно просто-напросто обратиться к своему телу, к каждой клетке, к семье клеток, из которых тело это и состоит. И в каждой клетке записана вся информация о нас, о наших опытах, о наших жизнях, о всем, что с нами происходило и так далее. И просто разговаривая с телом, с каждой клеточкой, признать и поставить задачу, что сейчас, в это время, все, что происходит с нами, нам безопасно. И все трансформации, которые мы будем проводить, они для нас безопасны. Мы будем их проводить в комфортном режиме и экологично для того, чтобы тело трансформировалось в соответствии с божественными планами. Нам помогают вибрации, энергии, которые идут сейчас на Землю, и они помогают нам распаковывать и программы, и убирать шаблоны, и паттерны поведения, распаковывать наши страхи и так далее, убирать контроль. И все это нам помогает, когда эти держат же программы напряжения внутри тела. И когда программы вшиты на клеточном уровне. И когда каждая клеточка принимает свет, эти программы начинают просто распаковываться. И вы можете чувствовать, когда вы просто сидите, расслабились, и вдруг бах, вас что-то там, кто-то дернуло, что-то, как сказать, закололо вдруг, покололо и прошло. Или какие-то, все время происходят в теле какие-то процессы. Это идут вот такие вот процессы распаковочные, когда как мыльные пузыри, ну, если так можно сказать, бах, что-то распаковалось, бах, что-то распаковалось, бах, что-то распаковалось. А ведь это же все тело запаковано такими вещами, нашими программами. И это нужно просто наблюдать. Этого не надо бояться, это нужно принимать. Это первое. Второе. Здесь целый комплекс мероприятий может быть. И питание. Но прежде всего начинается с образа мыслей. Почему? Потому что мы все время забываем, что как мы мыслим, так мы говорим. Как мы говорим, так мы и поступаем. А ведь это триединство нашего физического существа. И если мы мыслим из старых шаблонов, борьба, непринятие, вина, стыд, там еще какие-то шаблоны, страх там и так далее, то мы также из этого состояния говорим, не принимая то, что происходит, и, естественно, действуем из страха. Значит, это и тело также будет реагировать, а значит, и наше будущее будет выстраиваться именно из этих шаблонов. Поэтому прежде всего нужно договориться с каждой клеточкой, раз. Потом обратиться к своему разуму. Раз. Божественный свет, Бог во мне. Ум. Вот и весь разум. Понимаете? Раз. Это единица. Это Бог во мне. Это свет и огонь. Вот он определяет наше божественное состояние. Разум наш, он настроен на позитив. Но эго ума работает только с прошлыми шаблонами негативных наших опытов, которые мы не доработали для того, чтобы доработать. А значит, нам нужно перенастраивать наш ум и эго на то, чтобы оно начинало мыслить позитивно. Значит, сюда, как только мысль проявляется негативной, как я говорил в прошлых передачах, свет и любовь на эти мысли, свет и любовь на эти мысли, свет и любовь на эти мысли. Мы повторяем это как мантру, и эти мысли негативные раз распаковываются, а значит, их становится меньше, напряжение ума уменьшается, и через некоторое время вы заметите, что количество негативных мыслей у вас резко сократится. И когда оно сокращается, у вас появляется возможность мыслить позитивно, то есть видеть преобразования, которые идут не через негатив ума, а с точки зрения позитива. И если у кого-то получается, вы радуетесь за того, у кого получаетесь, и говорите: «О, у него получилось, значит, я могу. У меня получилось, значит, и он может». И тогда у нас появляется вот это другое понимание, что можно, можно, можно проходить через это. Это первое. И второе. Нужно осознать, мы играем в игру, которую мы создали сами на планете. Но когда мы забыли об этом, условия игры изменились, и нам навязали другие правила игры. И теперь от нас зависит, мы играем по старым правилам, по которым нас пытаются использовать, нами манипулировать, через страх нас задействовать и управлять. Или мы осознаем, что стоп, у меня нет игры, я не играю ни в какие игры. А значит, если я не играю, но я не нахожусь внутри, в состоянии, как вот сейчас мы находились, в состоянии присутствия и покоя, значит, я играю в игру, которую ведет кто-то. И если я не замечаю этого манипулирования, значит, могу вам сказать, что манипуляторы – хорошие мастера, и вы их поэтому не... И они очень тонко манипулируют вашим сознанием, чтобы вы даже не догадались, что вами манипулируют. Так в этом-то и суть игры, чтобы мы на тонких планах осознали, что с нами играет, чувствовали это и прекращали эту игру. Мы имеем на это право. Нам дано такое право, как играть в игру, так и выйти из игры, но быть осознанным при этом. Мы не можем из ума выйти из игры. Никому не удастся. А вот если мы вот в этом состоянии присутствия, покоя, принятия себя, и мы заявляем из этого состояния, я выражаю чистое намерение, я осознал, что это игра, и я выхожу из этой игры и меняю ее правилами. И играю только по своим правилам, которые я, как мастер света, сам определяю. И вы подтверждаете это 3 раза. И подтверждаете это каждый день, пока вы не почувствуете, что у вас появилась вот эта уверенность в себе, сила, уверенность, которая дает вам возможность. Если вы не хотите, вас никто не заставит. Если вы играете, то вы играете по своим правилам. И тогда это совсем другая игра. Тогда вы можете выиграть. А точнее, вы всегда выигрываете. А сейчас вы не можете выиграть, потому что планы, и точнее, условия игры вам никто не объяснил. Но с вами играют. И вы подыгрываете, и все. Это как в поддавки, вы все время проигрываете. Но это другая игра. А нам пора становиться мастерами, которые сами ведут свою игру. Игру по созданию державы света через трансформацию себя. По-другому не получится ни у кого. Мы за этим здесь. Благодарю. Понятно, благодарю. А вот еще смотри, когда как бы тебя накрывает энергетическим потоком, то тоже получается, здесь нужно как-то уметь его пропускать через себя, этот энергетический поток. Во-первых, нужно осознать и всегда помнить. Энергетический поток – это не нечто такое, которое нам мешает. Все энергии, которые сейчас идут на Землю, они идут только для одного, чтобы трансформировать наше сознание, трансформировать наши программы, помочь нам трансформировать наши программы, трансформировать их через осознавание, то есть повышение вибраций нашего сознания до уровня божественного, как раз и приводит к тому, что наши частоты, поднимаясь, помогают нам находиться в состоянии присутствия в моменте сейчас, принятия себя, а значит, из этого состояния мы пропускаем как можно больше потока, который в это время проходит сквозь нас. Он все время проходит. Но раньше мы были как скала, которую просто волны омывали. А сейчас, когда мы можем разуплотняться, вот этот поток начинает проходить сквозь нас. Мы же проводники на Земле. Мы стоим между Землей и небом. И если мы стоим между Землей и небом, наша задача пропускать вибрации сквозь себя в Землю и из ядра Земли сквозь себя в космос. И тогда мы являемся теми, кто трансформирует эти потоки и света, и тех энергий, которые Мать-Земля трансформирует сейчас. Мы для этого здесь. И когда мы светим, то этот свет позволяет другим людям просто-напросто в этот момент трансформировать себя. И этого не нужно бояться, это нужно принимать. Эти потоки будут усиливаться. И тот, кто является, идет к свету, его задача именно через физическое тело, разуплотнение физического тела, принимать все больше и больше потоки. Во благо как себе, так и во благо других. Понятно, благодарю тебя. Смотри, вот мы как бы много о внутренних изменениях поговорили, у нас еще остался такой вопрос, как изменения, которые происходят сейчас на уровне ДНК человека. Вот что происходит? Вот есть, как ученые говорят, что появились какие-то такие узловые ДНК, мы можно их даже так образно на славянский манер назвать, узелковое письмо, которое как бы предоставляет человеку новые возможности и по развитию сознания, и по какие-то новые возможности творить, может быть. Я, честно говоря, в научных вопросах плохо разбираюсь, но вот иногда на клеточном уровне ты действительно что-то такое ощущаешь, вот оно вот чувствуется, что в организме, именно вот на клеточном уровне, на генном уровне что-то происходит. У тебя какое-то волнение такое, вот, не знаю, такое впечатление, что у тебя какое-то движение органов происходит внутри тебя. Вот. Ну вот давай на эту тему, если можешь что-то сказать вот, по поводу изменений на уровне ДНК, то было бы тоже интересно. В прошлом нашем эфире я уже об этом говорил, о том, что 4-5 апреля этого года были запущены гамма-лучи на Земле, вот, которые и призваны активировать, а точнее расконсервировать 10 из, точнее 12 наших спиралей ДНК, которые были законсервированы. У нас было 12 спиралей ДНК. Вот. И поэтому сейчас как раз этот процесс запущен, и у каждого по-своему, с каждой скоростью будет происходить активация тех или иных так называемых генов, спиралей ДНК и так далее. Вот я начал с чего сегодня? Что именно вот буквально вчера, 19 числа, я активировал в себе именно тройничный ген гениальности, который уравновешивает так называемые негативные процессы и позитивные процессы в нулевую точку и уравновешивает внутри меня, гармонизирует все процессы внутри меня и активирует во мне вот все те дары, которыми нас наградил Создатель, когда создавал нашу монаду каждого. А это значит, активируется на генном уровне, на уровне ДНК, на уровне через активацию спирали. Вот третья спираль, которую вот, как сказать, мы активировали, как сказать, вот эту вот солнечно-световую спираль, которая по сути своей как раз создает тройничность синего цвета, фиолетового цвета и солнечно-золотого, которая как раз создает вот эту тройничность и гениальность, активирует вот этот ген гениальность. Точно так же будет активирован деактивирован ген смерти, который был нам, когда мы сами его вшили для того, чтобы опыты проходили более интенсивно, и по времени мы их, как бы сказать, сжали. А теперь мы будем, деактивируя ген старения и смерти, мы активируем ген вечной молодости, который точно так же вшит на уровне ДНК. И это в тех 12 спиралях, о которых мы говорили. И это сейчас происходит. Просто это нужно понимать. Это нужно понимать, что в данном случае это будет происходить и происходит всегда индивидуально с каждым. Потому что у каждого свой уровень чистоты, свой уровень принятия, свой уровень сознания, свой уровень распаковки программ, своя скорость. И когда мы это проходим, каждый со своей частотностью, тогда у каждого подключается по мере его возможности или готовности, подключаются те или иные спирали, геномы, и это все активируется. А значит, что происходит? А значит, у нас расширяются наши божественные возможности, открывается память другая, Открывается знания, которые у нас были запакованы. Открывается наша иммунная система, активируется по-другому, и она противостоит практически всем вызовам этой вселенной или всем так называемым не только этим вирусам, но всем любым вирусам, которые могут быть. А значит, мы становимся для них мы не попадаем под их влияние. А значит, мы просто-напросто повышаем свои возможности. У нас появляется вот та сила, мягкая сила, когда мы не напрягаемся, а мы расслаблены, потому что сила божественных потоков, которые сквозь нас проходят, и чем мощнее потоки, тем мы мощнее, мы можем только видеть, как, например, как вот в сегодняшнем одном из посланий было сказано, когда Иисус висел на кресте, даже в этом состоянии он мог своей энергией уничтожить полмира земного. Но он этого не сделал, потому что он пришел в этот мир и принес любовь. И активировал в людях знание о том, что Бог есть любовь, и он любит всех, он никого не наказывает. А через 3 дня он снова вернулся в физическом теле, о том, о чем говорят, и продолжил свой путь на земле вместе со своими апостолами. Вот это и с нами сейчас происходит. Мы восстанавливаем в себе вот эти божественные начала, которые и позволяют нам чувствовать кардинальные изменения. Мы тоньше чувствуем, у нас активируется интуиция, мы перестаем бояться, страхи еще активируют, происходят, но они уже не такие сильные. Мы чувствуем, что мы расслаблены, мы принимаем все, что происходит, более легко и спокойно. Наши отношения и в семьях, и на работе, и в других, и с родителями и так далее меняются. И если даже те, кто находится рядом, не принимают этого, мы, приняв себя, принимаем их такими. И нас это не выводит за рамки, как раньше выбрасывало и накрывало. Мы по-другому начинаем творить. У нас каждое действие проявляется как творческое. Неважно, что мы делаем. Полы ли мы моем? Стираем, убираем или готовим, или куда-то идем. Мы это делаем совершенно по-другому. У нас проявляется креативность, так называемая креативность, понимаете? И мы по-другому начинаем видеть. Мы начинаем видеть ложь, мы начинаем чувствовать правду, мы чувствуем людей на расстоянии душой, потому что наши вибрации становятся более тонкими. Мы открываемся этому миру, и значит, мы более тонко чувствуем всех людей. Потому что мы с ними связаны неразрывно. Мы одно целое. И мы чувствуем свою ответственность как за себя, за свои действия, за свои поступки. Начиная с наших мыслей. Так и за этот мир, в котором мы и становимся снова богами. Благодарю. Давай посмотрим, какие к нам поступили вопросы. Вот Медоед Барсук нам пишет. То есть, если я всю жизнь косячил, то меня в топку... Или все же можно запрыгнуть в крайний вагон по пути в 4-5 измерение? Ну, в принципе, уже ответили на этот вопрос. Да нету косячин, нету косяков. Поймите одну простую вещь. Косяками воспринимает наш ум и говорит, блин, ты тут опять облажался, ты тут облажался, и тут ты накосячил, и тут ты не справился. Так у вас опыт такой. Вы прошли, приходите через вот это косячество, вы таким образом дорабатываете эти опыты, чтобы увидеть, как эти опыты приводят к другому результату. А значит, нужно по-другому. И значит, вы, пройдя вот эти опыты, вы подготовили себя к тому, чтобы выйти на новый уровень. Для этого надо просто это принять в себе. Что я не косячил, я просто проходил так опыты. Все, больше ничего. Правильно, надо поставить себе во всем 5, поскольку все, что было, это фундамент твой, ты не можешь... Дальше, дальнейшего развития. Ты на этом фундаменте стоишь, да? Да, дальнейшего развития, конечно, да, дальнейшего развития. Следующий вопрос от деда Шептуна. Это, точнее, не вопрос, а реплика в эфир. Так что он пишет, не имеете вы права распаковывать то, что не вы запаковывали. При развитии сознания все распаковывается само. Вот такая реплика, как ты на нее среагируешь? Во-первых, у меня нет задачи у кого-то чего-то распаковывать. Это первое. А, подожди, дед Шептун еще дальше пишет, я тебе сразу тогда зачту, прошу прощения, вот тоже в продолжение. Открывать неподготовленное сознание – это преступление, вы за это несете ответственность. Вот такие вот нам сегодня. И дальше он опять же пишет, кто вам дал право распаковывать сознание. Вот от деда Шептуна три таких реплики и вопрос. Первое. Напомню фразу Иисуса. Мы сегодня его вспоминаем часто, потому что... Да, праздник такой во всем мире. Такая праздничная обстановка, да. И он на связи все время, и, кстати, он сейчас тоже присутствует. Mm-hmm. Не судите, да не судимы будете. Это первое. Во-первых, я не беру на себя того, чего мне пока не дано. Ваше сознание распаковывается вами же. Это первое. Второе. И распаковывается оно по мере того, как вы готовы его распаковать. Я говорю о том, что сейчас пришло, и готовность людей, которые готовы к этой распаковке, она как раз и говорит о том, что если вы готовы, это и происходит. О чем я и сказал, когда я предложил активировать и пройти, называется, в центр своего истока. Так это, извините меня, мне дано не только родом, а еще и создателем. Иначе бы я здесь не сидел и этого не говорил. А если я являюсь Богом на земле, я есть Бог, я есть жизнь, я есть любовь, то вы меня извините. Когда вы подниметесь по этим вибрациям туда, где я нахожусь, хотя бы сейчас, ну, по крайней мере, до этих вибраций доберетесь, у вас отпадут вот эти вопросы вашего эго-ума и вот эти все клише, которым вы сейчас пользуетесь. Но пока вы можете так, и это нормально. И это тоже нормально, это также уровень восприятия человека, и вы поэтому здесь и находитесь, чтобы увидеть, как с вами играет ваш эго-ум. Но это неплохо и нехорошо. Вы поэтому здесь и находитесь, чтобы эти вибрации вам помогли с этим трансформироваться. Неплохо, нехорошо, я никого не осуждаю и никого никуда не тащу, самое главное. Никого не спасаю. Услышьте меня, пожалуйста. Если вы готовы, вы идете. Если вы не готовы, вы не готовы пока. И это ваш выбор. Я всего лишь иду, и я всегда иду. А кому есть готовность, тот приходит, и тот идет рядом. Не впереди. Мне не надо, чтобы впереди кто-то шел. Я иду впереди. Это как рядом говорил, шел. Прошу прощения, как говорил в своем учении Христос, что тебе до них, ты иди за мной. Вот. Абсолютно верно. Поэтому я иду. Кто хочет или кто готов, тот идет за мной как угодно. Угу. А кто не готов, ну, это ваш выбор. И неплохо. Так. Следующий вопрос от медоед Барсук, опять же таки, задает нам вопрос. Насчет практики пишет свое мнение. Занятная практика. Сколько подходов и по сколько раз нужно и можно ее выполнять? Возможно ли потеряться? Если да, то как вернуться? Вот это по практике вопрос. Вы практику это делаете столько раз, сколько вы можете ее делать. Тут здесь нет ограничений. Смотрите, это фактически для чего нужно? Нам нужно вспомнить, кто мы есть. А значит, для того, чтобы мы там укоренились, нам нужно тренироваться. Это всего лишь тренировка. Как вы тренируетесь в йоге, как вы тренируетесь на ретритах, как вы тренируетесь, как сказать, там на других каких-то вещах, как вы тренировались в детстве, пересев с трехколесного велосипеда на двухколесный. Вас колбасило, вас штырило, вас кидало, вы падали, разбивали нос и так далее. Или когда учились на коньках кататься, или там еще на чем-то, где надо держать равновесие и так далее, и иметь, как бы сказать, сосредоточенное состояние, и расслабиться и так далее. Мы так учимся. Это тренировка. И вот сколько вам нужно тренироваться, столько вы туда и идете. Но, естественно, выбрасывать будет. Почему? Потому что ум на контроле. Это же он создал, или точнее контролирует все вот наши так называемые защитные механизмы, которые мы создали. Но если вы готовы, значит вы идете в это. Не получается, а я вам скажу про свою практику. Я про себя рассказываю. Поначалу, когда я это делал, Я туда, меня обратно. Я не успею даже туда зайти, как меня уже вышвыривает, и я вдруг через некоторое время начинаю вспоминать, подожди, а где, а вообще, это, а что там, подожди, а где, я же где-то был, а куда-то я же, где-то же я был. А, блин, я же шел вот сюда. И ничего страшного. Я опять разворачиваю фокус внимания, если нужно, продышался, опять холотропное дыхание, и опять туда. Понимаете? И только таким образом я раз прошел туда, ага, буквально на какое-то мгновение выкинуло, опять туда, опять выкинуло. Потом раз, я чувствую, ага, задержался, заякорился чуть-чуть. И каждую секунду мы по секундочкам, по мигам, мы начинаем увеличивать это время, когда мы там укореняемся. И по мере того, как мы укореняемся, давление и контроль ума и попытки ума нас выбросить будут ослабевать. Почему? Потому что чем сильнее мы укореняемся в истоке, тем наш ум успокаивается, потому что его задача становится выполненной. Он для этого нас и тренировал настолько мощно, чтобы мы осознанно туда пришли и там заякорились, и стали тем, кто мы есть. И тогда он становится слугой. Вот. Виктор, это ты как бы сказал о том, что когда тебя выбрасывает, то есть ты не можешь войти. Но здесь в вопросе еще звучит, что возможно ли потеряться? То есть когда ты уже зашел туда, можешь ли ты там улететь, куда-то потеряться? И такой, знаешь, мне кажется, это уже какой-то некий страх присутствует, да, что ага, просто... вот я туда зайду, а вдруг я оттуда не выйду. Я объясню, с чем это связано. Понимаете? Не путайте вот вход в свой исток, которым вы являетесь по сути. Вы соединяетесь с собой, не с кем-то в мироздании. Это ключевое. А вот когда вы смотрите какие-то картинки, или как некоторые медитируют, а потом начинают как бы сказать там, а покажите мне то мир, а покажите мне этот мир, а покажите мне ту планету, а покажите мне эту планету, то я вам скажу, да, вы можете потеряться. И причем легко. Я уже рассказывал в одном из эфиров, когда мои кураторы решили пойти на ту сторону, как сказать, так называемый в горний мир. Вот тот, как бы сказать, вот эти вот, как сказать, где очень частоты, как сказать, низкие и так далее. А к ним подходят красивые светлые сущности типа и говорят, о, пойдем, я тебе покажу. Показывают, и мы говорим, ну что, остаешься? Почему? Да потому что им твоя светлая душа, мощность твоей души, этот свет, магнетизм этого света им нужен, потому что они тебя используют именно как батарейку, которых у них мало, а вообще порой и нету. И поэтому им надо любым способом тебя замагнитить, чтобы ты... То есть это разные вещи. Абсолютно разные вещи, да. Да, давай дальше пойдем. Так, теперь вопрос от Шарлотты. Ребенок в утробе зарождается в темноте. Почему тело состоит только из света? Ребенок в утробе никогда не зарождается в темноте, потому что ребенок находится постоянно в потоке божественного света, которым сам и является. Если вы воспринимаете утробу матери как темноту, вы ошибаетесь. Вот темнотой становится тогда, когда вы сталкиваетесь с негативными вибрациями или, точнее, эмоциями матери, когда вы находитесь в утробе, а у матери с отцом или просто у матери, например, по каким-то причинам, неважно, там, связано с работой, с родителями, с ситуациями, с другими детьми и так далее, возникают какие-то негативные моменты. И она в страхе начинает или бояться, или закрывается, или у нее там чувство вины, или там еще что-то ее накрывает, там гнев, то есть низкие вибрации. Тогда да, тогда вы почувствуете эти частоты низковибрационные, как темноту, которая вас начинает закрывать и сжиматься. И вы тогда чувствуете свой страх, который вас и начинает тогда закрывать. Но опять же, если вы вспоминаете, что вы свет, и вы свой взор обращаете к себе, внутрь себя, к свету, вы все время в свете. Вы никогда не бываете в тьме, пока вы не родились, и до минимум до 7 лет вы находитесь в прямых потоках и своего высшего я, и божественной защитой. И это у всех детей. Вот это надо помнить. Поэтому, извините, я тут... Благодарю. Так, следующий вопрос от Натальи Панковой. Виктор, а как приходит знание на активацию генов? Сейчас очень много посланий. Пожалуйста, и сайт Лена, и, дайте вспомнить, потому что я не все сайты я читаю, не на все сайты. Есть сайт «Планеты ангелов», есть сайт «Есть Бог» там, и так далее, и так далее. Много разных. Вы, когда читаете, пожалуйста, чувствуйте. Ваша задача – научиться принимать информацию сердцем. Вот я вчера послал одну информацию, вот как раз по тем вопросам, связанных с активацией тройничности или гениальности, и с активацией восьмого тела, с светоплазменного, солнечно-плазменного и так далее. Это прислал Майтрея, великий учитель человечества. Майтрея. И он это как раз и дал как практики для того, чтобы мы раскрывались все сильнее и сильнее. А одна из моих учениц говорит: «Да я знаю, кто это принял, я ей не доверяю». Я говорю: «Вопросов нет. Пожалуйста, ты можешь не доверять кому угодно, и этому человеку тоже. Вопрос в другом. Ты слушай то, что тебе передают. Ты чувствуешь вибрации этой информации. Она у тебя ложится, резонирует с тобой. Или ты пока не готова. Вот и все. Если она не резонирует, как у меня, она срезонировала, я тут же это начал делать. Я тут же начал это проговаривать, выражать чистое намерение и принимать это, активировать сразу в себе. И днем, и ночью я это продолжил. И фактически сегодня у меня было состояние без сна. Я сегодня не спал, потому что сердце вот так вот, как во всем теле, и ты находишься совершенно в других вибрациях, у тебя нет сна. Ты просто лежишь и принимаешь все это как потоки, которые проходят, но ты абсолютно находишься в другом состоянии. Более того, ты встаешь, как будто, я не знаю, ты отдохнул, расслабился, раскрылся, и у тебя энергии полным-полно. Вот что происходит. Поэтому это по готовности. И вы чувствуете, потому что нельзя читать всю информацию вот скопом. Поймите, для каждого посылается информация для каждой частоты, для каждой ступеньки развития, на которой находится человечество. А человечество, оно все стоит на всех ступеньках, на разных ступеньках. И каждый ее воспринимает. Она срезонировала, ты ее принял. Не срезонировала, я просто отпускаю и все, я даже не смотрю. Я начинаю первые строки читать, и я чувствую: нет, это не мое, в сторону. И все. И вот это важно. Наша задача сейчас чувствовать, наша задача доверять своим ощущениям. Мы сейчас для этого как раз и трансформируемся. Для этого все и направлено, чтобы мы сейчас были дома. Для чего? Во-первых, остановить гон и ума, и других моментов. Принять эти вибрации, успокоиться, расслабиться, и тогда наша чувствительность возрастает в разы. А значит, и интуиция возрастает в разы, потому что мы перестаем гнать. Если страхи поднимаются, я уже говорил, идете в страхи, принимаете их и расширяетесь дальше. И тогда вы будете информацию принимать именно ту, которой вы готовы и которая поможет вам раскрываться. А все происходит, чтобы вы понимали правильно. Смотрите. Наше сознание для Бога открыто полностью. Почему? Да потому что мы и есть Боги. Мы часть Его, понимаете? Мы через руки, глаза, через наше сознание, через то, что мы делаем, мы фактически получаем опыт для Него в том числе. Он расширяется вместе с нами за счет этого. А значит, мы едины. И поэтому, когда вот то, что задал вопрос дед Шептун: а не берете ли вы на себя много? Да не беру я на себя много. Я такой же Бог, как и вы. Только вы забыли пока об этом. А я об этом помню. Вот и вся разница. И так со всеми. Это неплохо, не хорошо. Мы все боги, но нам нужно просто вспомнить об этом. И отпустить все то, что нам мешает этим быть. Вот чем мы и занимаемся сейчас. Да, благодарю. Так, вопрос от Виктории. Разуплотнение ведет к увеличению объема и массы тела человека или нет? Наоборот. Когда вы боитесь, когда вас страхи одолевают, что происходит первое? Вы начинаете много есть. Угу. Потому что вы заедаете страхи. Страхи нуждаются в подпитке, особенно сладким. Чувство вины кислым. И так далее и тому подобное. Понимаете? Каждая еда или каждый продукт имеет свою энергетику. И вы этим заедаете. И когда вы этим заедаете, естественно, страх что делает? Он пытается отодвинуть то, что страшно, и выстроить границы как можно дальше от тела. И тело расширяется. Что происходит, когда мы трансформируемся, когда мы принимаем божественные энергии, принимаем себя? Мы начинаем уменьшать частоту напряжения. А значит, напряжение ослабевает, и тело начинает приходить в норму, которым оно является по сути, и с которым вы пришли, в принципе, на Землю, то есть которую вы запланировали себе. И тогда вы становитесь, вы абсолютно, не нарушая, будем так говорить, какие-то там программы диетологов, там косметологов и так далее. Самая лучшая косметическая операция для того, чтобы быть вечно молодым, быть счастливым здесь и сейчас. И радоваться жизни. И вы, поверьте мне, никакой косметологии не нужно. Лена, вон, посмотрите, она радуется жизни, поэтому вечно молодая. Благодарю. Поэтому так же и с телом. Когда мы разуплотняемся, страхи уменьшаются, напряжение уменьшается. И значит, и тело само начинает приходить в норму. И больше ничего не надо, поверьте. Я знаю, о чем я говорю. Благодарю тебя, Виктор. У нас вопросы по теме закончились, но есть еще вот такое предложение от Владимира. Кстати говоря, оно уже как-то звучало в комментариях к нашим роликам. Он пишет, Владимир, что есть ли возможность сделать встречу в эфире Елена Ромская, Виктор Луговой и Вадим Герливанов? Цель – найти общие точки мировоззрения сказителей. Предполагаю пользу всем слушателям. Вот такое мнение высказал Владимир. Ну, мы подумаем на эту тему. Ну, как, понимаете, тут для разговора выбрать, да? Понимаете, давайте мы определимся. Определимся вот в чем. Я, в общем-то, встречаюсь с разными сказителями, и мы слушаем разные мнения и так далее. Поймите одну простую вещь. То, зачем мы придумали программу «Зеркало», прежде всего, ответы на те животрепещущие вопросы, которые говорю не я. Я рот открывай. Информация идет в это время через меня. Просто идет информация та, которая нужна. Я не контролирую процесс. Я не из ума это говорю. Почему я иногда говорю долго? Я говорю, услышьте меня. Но есть, понимаете, разные уровни знаний. То есть вот эта информация идет через меня. Я ее не фильтрую и не, как бы сказать, вы меня потом спросите после эфира, я могу вам даже не вспомнить, о чем я говорил. Как правило, происходит. Я потом эфиры сами просматриваю, хотя бы о чем я говорил и что я говорил. Хотя бы увидеть, что я говорил, вообще какая информация была. И вот тогда я ее начинаю помнить. Вот, это первое. И второе. Я не говорю о том, что мой уровень мастерства настолько высок, что я не досягаем ни до кого. Нет. Просто, понимаете, информация идет разными путями. У кого-то информация идет как знание, которое человек получил, и он эти знания как бы транслирует в мир. Они тоже нужны людям для того, чтобы что-то осознать тем, которым нужна информация. Информация как знание. Им нужны знания, понять, как это устроено, как то устроено, как туда, а вот так вот, если я буду делать там еще что-то. Понимаете, это знание. Но есть информация, которая идет и которая воспринимается сердцем, интуицией, воспринимается сознанием по-другому. Это частотность. Вот наши эфиры, они как раз идут на этой частоте. И здесь очень важно, чтобы сказители были, ну, более-менее на близкой частоте. Потому что если разница в частотах присутствует, то тогда, вот как, ну, мои, по крайней мере, те, которые вот слушают давно и которые, как бы сказать, с которыми мы взаимодействуем разными способами, они говорят о том, что им некомфортно. разная частотность их, ну, как бы сказать, то есть они находятся на определенной высоте, которая не резонирует с этой частотой, с которой идет другой сказитель. Вот и все. А если вам комфортно, да, пожалуйста. Хорошо, так, ладно. Главное, чтобы это не было, знаете, как сказать, теоретические посылки, как да. У нас задавали вопросы, а что такое Бог, а вы мне докажите, что Бог есть или Бога нет, понимаете? Мы не будем этим заниматься. Я вообще-то не за этим. Не для нашей программы, да. А это вообще-то не сюда и не для этого, да. Благодарю тебя, Виктор. Я думаю, что поскольку вопросы наши закончились, мы с тобой тоже будем завершать на сегодня нашу тему. И, может быть, у тебя есть какие-то пожелания, напутствия в завершении нашей программы сидящим еще пока дома нашим слушателям, что еще не поздно обратить взгляд внутрь себя. Пожалуйста. Вы знаете, я каждый день получаю разными способами, через разные так называемые групповые и прочие, как сказать, как они называются там, и по WhatsApp, и по Viber, и по Facebook, и Instagram, и так далее, массу разной информации, когда мне присылают те или иные моменты, те или иные вопросы, те или иные, как сказать, какие-то вот информационные посылы, знания там и так далее, ролики и прочее. Вы знаете, что хочу сказать? Мы живем в удивительное время, когда происходит настолько многомерная, многогранная и разносторонняя трансформация нашего сознания, происходит настолько мощнейшая трансформация энергии Земли, повышение частоты сознания всех живущих существ на планете Земля, все существа Земли, все живое, а планета Земля живая, все сущности живые, все существа, неважно, и флора, и фауна, и так далее, все живые, все чувствуют эти вибрации, и все трансформируются. И вот здесь очень важно, чтобы мы осознали, использовали это время как великое благо, как подарок Создателя, как подарок наших звездных братьев нам для того, чтобы мы все-таки успокоились, перестали бежать, приняли себя и ситуацию и развернули фокус внимания внутрь себя. Вот сегодня один из роликов женщина говорит: мы не можем, мы недоступны, мы не допустим наших детей в школах, наших этих, это самое, тут эти, как они называются, 5G, эти экраны и так далее и тому подобное. Давайте бороться с этим. Еще раз повторяю. Опять борьба. Еще раз повторяю. Все эти призывы из эго, ума и страха. Поймите одну простую вещь. Почему дети почему-то не болеют вот этим страхом, вирусом страха, я его так называю. Это вирус страха, который запущен на планете Земля тотально. По всей планете. Так для чего он нам нужен? Это прививка иммунной системе, чтобы мы перестали бояться. Нам ничего не угрожает. А те, кому угрожает, это доигрывание опытов, которые человек должен доиграть. Неважно, как они происходят. Все идет по пути доигрывания. А значит, нам нужно это осознать и услышать, наконец-то, те призывы, те послания, ту энергию любви и света, которая к нам льется потоками, огромным массивом. Любовь идет к нам от всех наших звездных братьев. Они все рядом с нами и все нас поддерживают. И наша задача — отпустить страх, потому что он блокирует наше расширение, наше открывание себя миру. Пока мы в страхе, мы закрыты, мы боимся, мы заблокированы. А значит, мы не можем чувствовать этот мир таким, каким он есть. А через страх нами управляют, нами манипулируют, нас используют. И мы используемся, потому что мы боимся. И неважно, за что или о ком. Если мы принимаем себя как божественное существо света, если мы осознаем, что все идет только к лучшему, и жизнь идет только вперед, она назад никогда не пойдет, потому что это невозможно в божественном мире. Значит, нужно что? Принять. Значит, нужно что? Принять. Страх. Себя в этом страхе. И осознать, что это всего лишь моя иллюзия. И если я эту иллюзию принимаю, разворачиваю фокус внимания и иду в свой исток, внутри меня, там нет страха. Там все шикарно. И как мне сегодня говорила одна из моих учениц, когда я в этом состоянии, мне что-то нужно. Я говорю, было бы хорошо, чтобы вот произошло вот так. Проходит день, проходит второй, и на второй день мне звонят и говорят, вот мы решили, что будет сегодня вот так, и с этого дня будет вот так. А я просто сидел. А я просто находилась внутри, и я просто заявила свое намерение. Мне было бы хорошо и мне, и всем, чтобы это было так. Это, кстати, про бизнес. И все начинает разворачиваться. Почему? Да потому что мы боги, и наше намерение исполняется неукоснительно, но только если мы внутри и в расслабленном состоянии, и не пытаемся продавить пространство, и не пытаемся заставить делать так, как мы хотим, а не так, как идут божественные потоки любви и света для наивысшего нашего блага и наивысшего блага всех. Вот это усвоим, и мы будем счастливы в данный момент, здесь и сейчас. Мы радоваться будем здесь и сейчас, а не тогда, когда закончится этот вирус страха. Он никогда не закончится, если мы его не примем. Но если мы его примем, мы будем радоваться здесь и сейчас, потому что жизнь есть только здесь и сейчас. И тогда мы и счастливы, и здоровы, и благословенны, и нам небеса помогают. Благодарю всех. Благодарю тебя, Виктор. В общем-то, для того, чтобы принять себя как Бога, у нас сейчас как раз очень хорошее время, поскольку вот есть такой праздник воскресения Иисуса Христа, и вот как раз это не просто так вот какой-то религиозный праздник, а это, можно сказать, даже планетарный праздник воскрешения нашего божественного начала вот в нашем духе, да, то есть в нашем высшем «я», нашего божественного начала, в нашем высшем «я». Я бы так сказал, это возможность принять в себе и развить в себе Христосознание, о котором мы говорим, но которое пока не принимаем. А Христосознание – это и есть безусловная божественная любовь внутри себя. Да. Вот. Да, и для этого еще, между прочим, тоже можно, как говорится, подойти к зеркалу и поздороваться с собой. Абсолютно, это даже нужно, потому да. что в зеркале ты видишь только себя, больше никого. Да, да. И да, все да. претензии туда, и вся любовь туда, и все принятие туда. И тогда все состоится совершенно да, волшебным образом. Как еще у меня есть любимый мой писатель Ричард Бах, у него есть карманный справочник Мессии, и вот там есть одно из высказываний, что если ты хочешь, чтобы тебе кто-то помог, кто-то решил твои проблемы, кто-то сделал твою жизнь счастливее, подойди к зеркалу и скажи привет. Вот я такого привета всем желаю. Благодарю тебе, Виктор, за участие в нашей сегодняшней программе. Очень рада была сегодня с тобой побеседовать на такие важные темы. Благодарю тебя за прекрасные ответы на вопросы. Также мне хотелось бы поблагодарить наших всех радиослушателей, что они сегодня провели время с нами, что задавали интересные вопросы. И, конечно же, поблагодарить команду Народного славянского радио в лице Григория Врачева, Евгения Роденко и Светланы Большаковой, которые сегодня подготовили и обеспечили проведение нашего домашнего такого эфира. Да. Вот, хочу пожелать вам всех благ. В общем-то, подумайте о том, что вы сегодня услышали в этом эфире, и будет вам счастье. Благодарю, Лена, благодарю всех, благодарю всех слушателей. До встречи! Да, до новых встреч, всех благ. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало» и ее ведущая Елена Ромская. Быть добру! Быть добру!